Глава 3. 29 сентября. Привожу текст коносамента капитана Хантли, иначе говоря, документа, в котором засвидетельствован факт погрузки товаров на Ченслер и перечислены условия их доставки. Бронефилд и компания. Комиссионеры. Чарльстон. Я, Джон Сайлас Хантли, из порта Данди, Шотландия, капитан судна Ченслер, водоизмещением в 900 тонн или около того, находясь в настоящее время в Чарльстоне, с тем, чтобы при первом попутном ветре отбыть с Божьей помощью прямым путем в Ливерпуль, принял от господ Бронефилд и компания торговых комиссионеров в Чарльстоне 1700 тюков хлопка стоимостью в 26 тысяч фунтов. Все тюки в прекрасном состоянии, с клеймом и номером, согласно прилагаемой описи. Примечание. Приблизительно 650 тысяч франков. Указанный груз я обязуюсь доставить в полной сохранности в Ливерпуль, если не приключится в море какой-либо прискорбной случайности, и сдать братьям Лирт или любому лицу по их приказанию, получив фрахт ровно 2000 фунтов, как то указано в договоре о найме корабля. Примечание. Приблизительно 50 тысяч франков. И сверх того, возмещение убытков от могущих быть повреждений, согласно существующим на это морским правилам и обычаям. В том, что принятые на себя обязательства будут выполнены, ручаюсь судном и всем своим достоянием, в удостоверение чего и подписываю три тождественных коносамента. По приложении на одном из них подписи получателя, остальные два теряют силу. Составлен в Чарльстоне 13 сентября 1870 года. Дж.С. Хантли. Итак, Ченслер везет в Ливерпуль 1700 тюков хлопка. Отправители Бронсфилд и компания из Чарльстона. Получатели – братья Лирт из Ливерпуля. Погрузка прошла удачно, ибо судно специально построено для перевозки хлопка. Весь трюм заполнен хлопком, за исключением небольшой его части, предназначенной для багажа пассажиров. Плотно уложенные при помощи вак тюки лежат тесными рядами. В трюме не оказалось таким образом свободного места, что весьма выгодно для капитана судна, перевозящего груз.